860. Гуру. Может быть, ты совершенно меня полагаешь. Это было бы неверно. Нет ничего совершенного и законченного ни на земле, ни в мирах. Всякое совершенство относительно и будет всегда несовершенством по отношению к той ступени, на которую должно взойти. И может ли чье-либо несовершенство судить несовершенство другого? Да знаете ли вы, сколько страданий и трудов висит на каждом качестве духа? Если знаете, то не будете ни судить, ни рядить, а будете лишь достигать, зная, что все, что имеете и будете иметь, все качества духа борьбою берутся, преодолевая внутри то, что сумеете преодолеть. А преодолевается все, что есть, чтобы стать тем, что не является собой человек в настоящее время.